На других планетах много негодников, которые скорее сожрут вас заживо, чем уверуют в ИМ, в индивидуальный мютюилизм. Сначала надо избавиться от вояк, севших вам на шею. — У вас не найдется обезболивающего? — обратился я к хозяевам. — Не хочу вас затруднять, но меня били ногами профессионалы. Сделав это, я закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Это помогло. Открыв их, я почувствовал себя превосходно, но за окнами было почему-то темно. Надо мной стоял незнакомец со шприцем в руке. — Ты отключился, — пояснил Мортон. Все перепугались и послали за доктором Лумом. — Небольшое сотрясение мозга, — констатировал врач. — 2 треснувших ребра. Я ввел вам обезболивающий и стимулятор, поскольку нынче ночью, как мне сказали, вам предстоит путешествие. Но могу его нейтрализовать, если угодно. — Не надо, доктор. Вы сделали именно то, о чем бы я сам вас попросил, будь я в сознании, когда перестанут действовать лекарства. — О, не беспокойтесь. Я буду рядом до полного вашего выздоровления. — Вы меня не поняли. Мне придется очень быстро идти, причем скрытно и, возможно, долго. Лум улыбнулся. — По-видимому, это вы меня не поняли. Я буду вас сопровождать, куда бы вы ни направились. Любой из нас окажет вам любую помощь. — Этого требует и М? — Совершенно верно. Что мы будем делать теперь? Пойдем пешком. Никаких машин. У военных есть приборы для обнаружения движущегося транспорта. А как насчет приборов для обнаружения людей? Спросил Стирнер. Наверняка военные ими тоже располагают. Да, но человеческое тело — незначительный источник тепла, его трудно отличить от животных. — А также от других человеческих тел, — подхватил Лум, сообразительный, как все хорошие врачи. — Наверное, для маскировки следует разослать в разных направлениях побольше пешеходов. — Неплохо бы, — кивнул я, — но как это сделать? — Очень просто. Я выйду на улицу и поговорю с первым встречным. Сразу после этого можно будет идти на электростанцию. — А мы успеем добраться туда затемно. — Вполне, — ответил Стирнер. — Разумеется, вы вправе не посвящать нас в свой замысел, но если б мы имели о нем некоторое представление, то смогли бы, наверное, чем-нибудь помочь. Очевидно, от усталости и побоев у меня плохо работала голова. Я забыл рассказать своим добровольным помощникам о том, как намерен воспользоваться их услугами, а ведь это невежливо. Прошу прощения, я злоупотребляю вашим гостеприимством. Дело вот в чем. С тех пор, как ваши предки подверглись гонениям за веру и бежали сюда, человечество маленько поумнело, или повзрослело, или стало культурней. Есть, конечно, исключения, подобные головорезам, что напали на вашу славную планету. Но почти везде люди живут в мире. Они создали галактическую лигу, которая следит за очагами напряженности, налаживает связи с заново открытыми планетами и тому подобное. Представители этой лиги снабдили меня устройством для связи. По причинам, слишком сложным, чтобы их объяснять, это устройство замаскировано под птицу. Я спрятал его на электростанции. Стирнер нахмурился. Если лига намерена прибегнуть к насилию, мы вынуждены будем отказаться от ее помощи. Не беспокойтесь, лига против любого насилия. В таком случае нет проблем. Что от нас требуется? Проводите меня до электростанции, только и всего. Остальное я сделаю сам. Пойдем втроем. Вы, я и добрый доктор Лум. Нам понадобится еда и питье в дорогу. — Ты забыл обо мне? — сказал Мортон. — Нет, не забыл. — Ты вырвался из армии, вот и держись от нее подальше. Я обойду своими силами. Надеюсь, никто не готовит мне теплую встречу. Оставайся здесь, побеседуй с Шарлой. Думаю, это не потребует от тебя особых усилий. И постарайся узнать побольше. Завтра ночью я вернусь. — Я охотно расскажу вам об индивидуальном мютюилизме, — сказала Шарла медовым голосом. Мортон расплылся в улыбке и даже не заметил, как мы ушли. Несмотря на седину, Стирнер годился в марафонцы. Доктор Лум был ему под стать, а мне, благодаря стимулятору, казалось, что если я сильно замашу руками, то оторвусь от земли и полечу. Мы шагали по грунтовой дороге, потом по лугу, где темные животные уступали нам дорогу. Через несколько часов огни города остались далеко позади, а впереди выросли черные горы, упирающиеся вершинами в безлунное звездное небо. Стирнер предложил передохнуть, и мы уселись на траву под деревом. — Здесь мы оставим припасы, так что советую поесть, — сказал он. — Мы уже близко? — Да, неподалеку отсюда вход в дренажный туннель. В это время года там нет воды. Туннель выведет нас на берег реки возле электростанции. — Вы гений! Мы проберемся на территорию за ограду и, надеюсь, найдем командирскую машину. Сколько часов осталось до рассвета? — Минимум 4. — Прекрасно. Отдохнем немного, а потом доктор сделает мне укол другой и пойдем дальше. — Но вам станет плохо после того, как прекратится действие стимулятора, — сказал Лум с тревогой в голосе. — Это пустяки по сравнению с тем, что может произойти, если мне не удастся выкрасть птицу. Мы наелись и напились. Затем доктор спрятал в ветвях дерева наши припасы, сделал мне укол, и мы пошли дальше. Я был полон сил и боролся с желанием насвистывать и бежать в припрыжку. Вскоре мы оказались у входа в туннель. А там не могло спрятаться какое-нибудь опасное животное. — Маловероятно, — ответил Стирнер. — Совсем недавно кончился дождливый сезон. — К тому же, — добавил Лум, — на этом континенте нет опасных животных, кроме тех, с которыми я сюда прилетел. Мы вошли в темноту, ступая в невидимые лужи, касаясь пальцами осклизлых стен туннель. Пока мы пробирались по нему, наши глаза настолько привыкли к темноте, что пятно звездного неба в конце показалось нам светло-серым. — Теперь потише, — прошептал Стирнер. — Они уже совсем близко. — Ждите меня в туннеле, — также шепотом ответил я. — Постараюсь управиться как можно быстрее. Я осторожно выглянул и увидел, что туннель выходит на берег реки. — Отлично. По берегу можно добраться до электростанции, что я и сделал. Приблизившись к водосбросу, я взобрался по откосу и осторожно раздвинул траву. — Мои поздравления, — произнес я про себя, — ты прямо гений ночной разведки. Метрах в 20 у входа в здание стояла командирская машина. Я тенью метнулся к ней и забрался на заднее сиденье. Ящик со спиртным был на месте. Прекрасно, я вытащил фляги и поднял второе дно. Пусто. В этот миг за моей спиной распахнулась дверь. Я обернулся, в глаза ударил свет. На пороге стоял сержант Блох с птицей в руке. — Не ее ли вы ищете, капитан? Я перевел взгляд с птицы на пистолет, нацеленный мне в лоб, и не нашел, что ответить.